Жань Ксуньшэн, хромая, вышла из пещеры. Когда хвост втянулся в ее тело, девушка почувствовала себя странно. Лу Шэн использовал ножку стула, чтобы направить в нее через одежду нить силы. Для этого ему пришлось этой ножкой массировать ее промежности область в центре груди. Затем он успешно передал ей технику уменьшения костей и плоти. В результате, хвост мутанта был успешно втянут в тело. Но при мысли о том, что происходило ранее, щеки Чжань Хуньшэн залили от смущения. Ей хотелось выкопать яму в земле и в ней исчезнуть. Лу Шэн покинул пещеру следом за ней. «Когда вернешься, продолжай практиковаться. Со временем это станет для тебя естественным, так что не стоит бояться. Если ты все еще боишься, можешь найти девушку с зонтиком и Нины и остальных». Все они в разное время сталкивались с такой проблемой. Он рассказал Чжань Хуньшэн, как связаться с Нины и остальными, велел ей никому не рассказывать о произошедшем, после чего отпустил. Узнав, что есть и другие, подобные ей, она не могла дождаться с ними встречи. Она уже смирилась с реальностью. Понимая, что не сможет вырваться из-под контроля Лу Шэна, она начала считать себя его подчиненной. Во всяком случае, взаимодействовать с ним было для нее несложно. Придя к такой мысли, она почувствовала душевное спокойствие. Хо, хо. Снизу непрерывно доносились звуки тренировки и спарринга учеников. Пробежавшись по ученикам взглядом, Хуньшэн быстро нашла девушку с зонтиком и остальных. Как бы там ни было, она была ученицей секты Стародов с культивационной базой на уровне выше второй грани. Она чувствовала ауру, подобную своей, исходящую от Сюйчуя и Нинсаня. Найдя свою цель, она стремительно бросилась вниз по ступенькам. Отослав Чжань Хуньшэн, Лу Шэн посмотрел на учеников секты дьявольского начала, практикующихся внизу на площади. Хотя все выглядело так, словно у секты дьявольского начала наступили светлые времена, это был всего лишь обман, ничем не подкрепленная иллюзия. Секретное искусство было очень сложно культивировать. Требовалось много времени, чтобы накопить силу. Всем этим ученикам нужно было тренироваться в течение нескольких десятилетий, чтобы получить достойный результат в ответ на свои усилия. Осмотрев площадь, он увидел Хэсинцзы вместе с двумя младшими тренирующую группу мальчиков и девочек. Это были сироты из пришедших в упадок семей, которые, повзрослев, станут истинной силой секты дьявольского начала. В этом мире божественное оружие и демонические клинки продолжают появляться при помощи каких-то таинственных сил. Точно так же они продолжают разрушаться и исчезать. Лу Шэн прочитал об этом в библиотечных записях. В прошлом некоторые люди сталкивались с необычными поворотами судьбы, находя божественное оружие и демонические клинки. Их семьи вскоре становились благородными. Многие семьи пострадали из-за того, что не смогли вовремя распознать попавшие в их руки сокровища. Обладание сокровищем сделало их объектами преследования и уничтожения. Хэсинцзы рассказала ему, что несколько детей, ими принятых, выходцы из таких семей. Глава 272. Суждено быть уничтоженным. Часть 2. Глава 272. Суждено быть уничтоженным. Часть 2. Лу Шэн покачал головой. В лучшем случае, нынешнюю секту дьявольского Хачила можно было описать, как семя, только начавшее порастать, как гусеницу, которой нужно было время, прежде чем она сможет вырваться из кокона и взлететь. Добравшись до пещеры, он еще раз вспомнил принцип культивирования дьявольского тела морской стикси. Встал в центре пещеры. Бум! Облако чернильно-черной ци, исторгнутое его телом, заполнило каждый дюйм внутреннего пространства пещеры. «Диэйблуе!» — скомандовал он, призывая модификатор. Перед ним вспыхнул бледно-голубой экран. Мысленно коснувшись кнопки «Изменить», Лу Шэн перевел взгляд на нижнюю строку ряда. «Дьявольское тело морской стихии. Третий уровень. Специальные эффекты. Конденсированная дьявольская аура. Третий панк. Усиленное токсическое пламя. Третий ранг. Усиленное стихийное давление. Третий ранг. Первый этап завершен. Далее следует реальное овладение этим дьявольским телом. Дьявольское тело морской стихии фокусируется на укреплении желудка и легких. Чтобы его обновить, нужно сначала преобразовать ци дьявольского начала в ци водолея». Лу Шэн быстро поправил физическое состояние своего тела. Ци водолея на максимальной скорости, через сеть журавля инь, была направлена в зону на его груди. Вся ци водолея, хлынувшая в эту область, таинственным образом исчезла. Похоже, это было место, через которое энергия попадала в модификатор. Раньше он был на недостаточно высоком уровне, чтобы заметить это, но сейчас мог изолировать определенные части своего тела, обновить дьявольское тело морской стихии до четвертого уровня. Лу Шен мысленно нажал на кнопку, расположенную рядом с дьявольским телом морской стихии. Не последовало никаких звуков, только экран размылся. В следующее мгновение его рот, горло, легкие и желудок начали сотрясаться от кашля и гореть, словно кто-то прикладывал в этих местах раскаленное железо. Ша-ша-ша. Рот, шею, горло и грудь Лу Шен окутало алое свечение. Это было результатом сокращения длительного этапа культивации до одного короткого мига. Даже у кого-то наподобие Лу Шена, обладающего огромной силой и крепким физическим телом, этот процесс вызвал бурную реакцию. К счастью, эта реакция длилась всего несколько вдохов, после чего исчезла. Надпись на экране изменилась. Дьявольское тело морской стихии. Уровень 4. Специальные эффекты. Конденсированная дьявольская аура, 4 ранг, усиленное токсическое пламя, 4 ранг, усиленное стихийное давление, 4 ранг, да, дьявольского дыхания, 1 ранг. Лу Шен глубоко вздохнул. Он не чувствовал, чтобы его дыхание как-то изменилось. Однако откуда-то знал, что его организму больше не нужен воздух и при надобности он может перестать дышать. Согласно записям, касающимся дьявольского тела морской стихии, это секретное искусство имитирует огромного монстра дьявольской расы. Этот монстр не нуждался ни в дыхании, ни в каких-либо еще внешних воздействиях. Ему не нужно было дышать, чтобы жить, вспомнил Лу Шен. Он перестал дышать, желая удостовериться, что это на самом деле так. Удивительно, но он и вправду не чувствовал удушья. Огромное количество энергии поступало к нему из его же собственного тела. Что ж, продолжим, завершив самоосмотр. Лу Шен, не колеблясь, приступил к следующему этапу обновления. В течение длительного периода времени он с бешеной скоростью потреблял ци водолея, обновляя и культивируя дьявольские тела секты дьявольского начала. Постепенно он привыкал к новым способностям, обретенным его телом. Благодаря этому телу он мог больше не дышать, однако, такой эффект давали многие секретные искусства. В прочитанных им книгах говорилось, что культивирование дьявольского тела морской стихии не было сложным. Сегодня он смог в этом убедиться. На то, чтобы дьявольское тело морской стихии достигло вершины мастерства, у него ушло всего полдня. Кроме того, он успешно овладел сутью дьявольского тела морской стихии, силой разрушительного дыхания. Это была мощная способность, которую можно было получить, только освоив все 8 уровней дьявольского тела морской стихии. Это был первобытный инстинкт, принадлежащий дьявольскому телу. После овладения 4-м дьявольским телом, Лу Шен, не останавливаясь, начал культивировать 5-е. Дьявольское тело призрачного восприятия было основой всех дьявольских тел. Оно постоянно использовало инь-дьяволов, которые, поглощая воду из реки ядовитого тумана и пожирая ее сущность, непрерывно подпитывали Лу Шена. Каждое следующее дьявольское тело культивировалось легче предыдущего. Казалось, по мере совершенствования, его тело приобретало все большую совместимость с рекой ядовитого тумана, благодаря чему скорость культивирования дьявольских тел стремительно возрастала. В этом заключалась причина, почему он так быстро смог овладеть дьявольским телом морской стихии. После культивирования 4 дьявольских тел на его груди появилось темно-золотистое свечение, образовав петлю, заполненную странными светящимися знаками. 5-е дьявольское тело называлось дьявольским телом тихого дыхания. Это было мощное дьявольское тело, специально предназначенное для усиления прочности тела и улучшения его физического состояния. Чтобы им овладеть, Лу Шен потратил всего 2 дня. Однако, результат его разочаровал. Это дьявольское тело, в основном, полагалось на дьявольскую ци. Чтобы увеличить свою силу, нужно было стимулировать тело при помощи дьявольской ци. Однако, из-за того, что Лу Шен культивировал и другие дьявольские тела, его тело уже давно успело акклиматизироваться к стимуляции дьявольской ци. Следовательно, он не получил желаемого эффекта. Однако, был во всем этом и один немаловажный плюс. Культивирование дьявольского тела тихого дыхания заметно укрепило сердце Лу Шена. Дьявольское тело призрачного восприятия, дьявольское тело враждебного огня, дьявольское тело запустения, дьявольское тело морской стихии и дьявольское тело тихого дыхания. На этом этапе Лу Шен полностью овладел 5 дьявольскими телами из 8. 3 оставшиеся имели схожие с остальными эффекты. Только органы, которые они укрепляли, были разными. Лу Шен культивировал все быстрее и быстрее. Через 7 дней после овладения дьявольским телом тихого дыхания он овладел остальными. Дьявольское тело свирепого крокодила, дьявольское тело атрибута инь, дьявольское тело лунного танца. Эти три тела еще больше увеличили его силу, скорость и способность к восстановлению. Что касаемо боевых навыков, которые давались в награду за освоение каждого из дьявольских тел, Лу Шен не мог о них не беспокоиться. Любая боевая техника, получаемая им вместе с дьявольским телом, только ограничивала развитие его собственной силы. На самом деле, польза от овладения всеми 8 дьявольскими телами была намного меньше, чем он ожидал. В глубинах секты дьявольского начала, сидя рядом с бассейном святого оружия, Лу Шен молча смотрел на сверкающую синевой воду, в которой хранились осколки святого оружия. Эти осколки были большими и острыми, словно бритва. Даже самый маленький из них достигал нескольких метров как в длину, так и в ширину. К этому времени он уже мог спокойно находиться в силовом поле, отбрасываемом святым оружием, оставаясь при этом невредимым. Но причина заключалась не в том, что его тело достигло ошеломляющих высот. 8 темно-золотых точек, вспыхивая, вращались на его груди. Словно дыша, они загорались по очереди, строго по кругу. В этом заключалась настоящая причина, почему Лу Шен мог приблизиться к бассейну святого оружия и находиться рядом с ним в течение долгого времени. Сила 8 великих дьявольских тел сформировала внутри него круговой цикл, способный сопротивляться силе святого оружия. Таким образом, сила излучения святого оружия была мгновенно разделена на 8 частей, уменьшившись до уровня терпимости Лу Шена. Лицо Лу Шена выглядело бесстрастным. Его рука, медленно опустившись в воду, коснулась ближайшего осколка святого оружия. Пыша-ша-ша. В момент контакта множество черных трещин расползлось по его пальцу, грозя разорвать руку. Лу Шен поспешно одернул палец, у него не было никакого способа его спасти. Палец покрывало большое количество трещин, из-за чего он стал похож на треснувший фарфор. Все бесполезно, силе обычных элементов никогда не справится с силой порядка. Как бы там ни было, они находятся в разных лигах. Все, что я могу сделать, это накопить большое количество сил обычных элементов, чтобы некоторое время выдерживать коррозию силы порядка. Даже сопротивляться ей трудно, не говоря о том, чтобы ей противостоять. Лу Шен вздохнул. Собрав 8 дьявольских тел, он достиг состояния, которого никто не достигал за все время существования секты дьявольского начала. Он культивировал секретные искусства дьявольского пути, возводя их к вершине мастерства. Но, несмотря на это, так и не научился противостоять силе святого оружия. В лучшем случае, он мог выдержать излучение этой силы в течение относительно короткого промежутка времени. Это не тот результат, которого я ждал. После минуты молчания Лу Шен глубоко вздохнул. Даже овладев 8 дьявольскими телами, я не добился нужного результата. Возможно, проблема заключается в природе этой силы. Независимо от того, как я культивирую и тренирую дьявольские тела, они используют дьявольскую ци реки ядовитого тумана в качестве основы. Дьявольская ци преобразуется в ци дьявольского начала, являющуюся энергией простых элементов. Между силой простых элементов и силой порядка пролегает слишком большая пропасть. Вот почему, независимо от того, как я буду манипулировать ци дьявольского начала, в конце концов, я всегда буду использовать энергию простых элементов. Я никогда не смогу достичь силы порядка. Так, основываясь на этих выводах, я должен использовать силу порядка в качестве основы своей культивации, чтобы достичь силы порядка, предположил Лу Шен. Если это действительно так, ци дьявольского начала ключ ко всему. Он вдруг подумал о том, как сжижал свою внутреннюю ци. Стоит попробовать. В любом случае, у меня достаточно ментальной энергии. Если даже потерплю неудачу, просто найду еще. Лу Шен закрыл глаза. Начали конденсироваться и направляться большие объемы ци водолея, готовые в любой момент восстановить его физическое тело. Диэйблуе. Перед ним мгновенно вспыхнул бледно-голубой экран. Лу Шен попытался вспомнить, каким образом дьявольская ци была преобразована в ци дьявольского начала. Это была основополагающая часть секты дьявольского начала. Компонент, общий для всех дьявольских тел. Ответом было пламя инь. От первоначального пламени инь, полученного путем культивации техники трех инь до ядовитого пламени, зажженного во вследствии. На самом деле, оба пламени были по сути одним и тем же. Они были ключевым шагом в сжигании дьявольской ци и очищении ее от примесей. Именно так из нее извлекалась ци дьявольского начала. Лу Шен только сейчас это осознал. Оказалось, пламя Инь было истинным и самым основным преобразователем дьявольской ци секты дьявольского начала. На самом деле, все секретные искусства культивирования дьявольских тел содержали в себе часть, похожую на технику трех инь. В прошлом у секты дьявольского начала было 99 секретных искусств. Будь то обычные секретные искусства или 8 дьявольских тел, которые мне удалось получить по чистой случайности, все они основывались на технике трех инь. Выходит, именно она является основой секты дьявольского начала. Мысли Лу Шена становились все яснее и яснее. Вскоре его внимание переключилось на одну из строк, начертанных на экране модификатора. Техника трех инь. Третий уровень. Специальные эффекты. Пламя трех инь. Это была основополагающая техника, которой он когда-то пренебрег. Теперь он, все понимая, относился к ней серьезно. Лу Шен глубоко вздохнул. Пришло время проверить, верна ли его догадка. Он мысленно нажал на кнопку «Изменить». Экран, размывшись, вошел в состояние модификации. Не теряя времени, он нажал на кнопку «Экстраполировать», светящуюся рядом с техникой трех инь. Экстраполировать новые, несуществующие уровни можно было только при помощи ментальной энергии. В этом случае ее нельзя было заменить на ци водолея. Сейчас у него было более 80 единиц ментальной энергии. Этого должно было с лихвой хватить, чтобы экстраполировать основополагающую технику. В следующее мгновение графа техники трех инь размылась. Ментальная энергия начала стремительно расходоваться. Спустя несколько вдохов экран стабилизировался, и на нем появилась новая графа. Неизвестное секретное искусство. Уровень 4. Специальные эффекты. Пламя трех инь. Усиленное пламя. Первый ранг. Это на самом деле сработало. Сразу после усовершенствования техники трех инь Лу Шен почувствовал прокатившуюся по телу волну. Вся его ци дьявольского начала внезапно воспламенилась. Нити чистой ци дьявольского начала начали появляться внутри его тела, где бушевало сейчас пламя инь. Преобразованная дьявольская ци была намного чище той, что он использовал раньше. В тот момент, когда появилась чистая ци дьявольского начала, все клетки его тела начали сражаться за то, чтобы ее поглотить. Они были похожи на измученных жаждой путников, внезапно нашедших в пустыне воду. Недавно произведенная ци дьявольского начала вскоре была полностью поглощена, от нее не осталось и следа. Еще раз, было израсходовано всего 10 единиц ментальной энергии. Обрадованный, Лу Шен продолжил модернизацию. Он вытянул вперед руку. На его правой ладони вспыхнул маленький язычок зеленого пламени. Это было пламя инь, основа всех секретных искусств секты дьявольского начала и ключ к преобразованию ци дьявольского начала. Глава 273. Суждено быть уничтоженным. Часть 3. Глава 273. Суждено быть уничтоженным. Часть 3. Секта дьявольского начала. Каменный столб. На площади, возле каменного столба, группа учеников секты дьявольского начала тренировала свои тела, подготавливая их к культивированию техники бескармы и поглощению дьявольской ци. Каменный столб с мигающими на нем кроваво-красными символами, безмолвным стражем возвышался посреди площади, точно так же, как и тысячу лет назад. Никто не замечал, как медленно, паутиной, по нему расползаются едва заметные трещины, начинаясь от нижней части колонны, скрывающейся глубоко под землей. Трещины достигали самого низа, исчезая в таинственной запечатанной комнате. В центре каменной комнаты стоял огромный черный котел. Его окружал черный дым, покрывающий почти всю поверхность земли в маленькой комнате. Трещины начинались под котлом, поднимались вверх по его стенкам, после чего переходили на каменный столб. Основание каменного столба было соединено с этой каменной камерой. Подобно кровеносным сосудам и меридианам, кроваво-красные символы, вспыхивающие красным светом, начинались от основания котла и поднимались до вершины столба. В глубине, в месте, которого не мог коснуться ни один глаз, красное свечение уменьшалось, сменяясь белым туманом. Цаньфань – огромная крепость в дебрях дикой природы. Крепость, охраняемая одним из гарнизонов могущественной божественной армии, заботящейся о безопасности императорской семьи. Являясь гарнизоном Цаньфаня, они вынуждены были защищать и 9 великих городов. Кроме защиты городов, в их обязанности входила охрана самой большой тюрьмы центральных павнин. Черные мрачные стены 10-метровой высоты, образовывая круг, ограждали территорию в центре крепости. Внутри этих стен возвышались аккуратные черные дома, плотно жмущиеся друг к другу. Между домами слонялись преступники, одетые в арестантскую одежду. Взгляды преступников были наполнены пустотой, казалось, их глаза остекленели. Они что-то бормотали себе под нос, но никто не понимал, о чем они говорят. Некоторые бродили сами по себе, другие стояли по углам безучастными группами. Третьи сидели на корточках, тупо глядя перед собой в пространство. Ни один из преступников не был скован цепями, вся тюрьма была окружена невидимым силовым полем. В сопровождении начальника тюрьмы и нескольких офицеров, Ксуан Фу взобрался на стену, посмотрел вниз. Как давно это началось? Его брови сошлись на переносице. Начальник тюрьмы платком вытер выступивший на лбу пот. Прошло уже полмесяца. В общей сложности, более 200 заключенных стали такими? Переспросил Хуан Фу. Да. Надзиратель опустил глаза, не решаясь поднять голову. Такая большая пандемия, с высокой степенью вирулентности, и вы обнаружили это только спустя полмесяца? Взъярился Хуан Фу. Хотя покровителем здесь считалась семья Хуан, западный бескрайний двор имел большое влияние, как в самом Циньфане, так и в его окрестностях. То, что этот надзиратель заметил ненормальность происходящего только спустя полмесяца, было странно. Это, может, милорд, пожалуйста, не гневайтесь. У нас были причины. Этот тип заболевания очень трудно заметить. Пациент вначале выглядит всего лишь немного простывшим. Мы не сразу смогли понять, что они заболели, беспомощно пробормотал надзиратель. Хуан Фу протяжно вздохнул. Он был уверен, у этих людей были те же симптомы, что и у тех, чьи случаи он расследовал раньше. Случаи, когда люди вмиг лишались разума, оставались одни лишь двигательные функции. Если он не ошибся, эти люди похожи на того убийцу, что-то случилось с их сердцами. А как обстоят дела с обычным тюремным сектором? Спросил Хуан Фу. Обычный сектор не пострадал, за исключением нескольких единичных случаев. Но мы вовремя поместили их в карантин, поспешно добавил надзиратель. Хуан Фу покачал головой. В этот момент вернулся Бай Сю, который тоже занимался расследованием. Быстро взобравшись на стену, он присоединился к нему. Когда Хуан Фу на него посмотрел, тот разочарованно покачал головой. «Все то же самое?» – спросил он. Бай Сю кивнул. «Можете идти. Мы вас позовем, если понадобится». Взмахом руки Хуан Фу отпустил офицеров. Те поспешно удалились. Их лбы были покрыты испариной, показывающей, насколько они нервничают. Когда все ушли, Хуан Фу снова вздохнул. Ситуация довольно серьезная. Вместе с этими, в общей сложности, более 1000 человек сошло с ума. Они кусаются и набрасываются на всех, кого видят. Эта болезнь очень заразна. Для заражения достаточно всего одного физического контакта. Бай Сю кивнул. Мои люди обнаружили, что сердца всех сумасшедших быстро растворяются, в конце концов, и вовсе исчезая. Если так продолжится, а мы не сможем найти источник, я подам запрос на развертывание армии четырех судеб. Армия четырех судеб отвечала за безопасность этой земли. Она представляла собой объединенные вооруженные силы стародов, сформированные из экспертов четырех самых мощных сект. Каждая дивизия армии возглавлялась одним из мастеров сект в качестве генералов. Заместителем генерала был либо первый номер, либо заместитель мастера секта. Бай Сю был заместителем генерала дворца Ваньшунь, поэтому имел право отдать приказ о развертывании войск. Нет, армию четырех судеб пока не стоит задействовать, особенно в это критическое время. Хуан Фу отклонил предложение Бай Сю. Я создал следственную группу, которая сосредоточится на поиске зацепок. Давай еще несколько дней подождем. Кроме того, нужно узнать, каковы планы мастера двора. Накануне встречи лидеров Альянса нужно избегать непредвиденных обстоятельств. Я понимаю, что ты имеешь в виду, Бай Сю кивнул. Давай немного подождем, дождемся вестей от секты летящих перьев, сказал Хуан Фу, после чего застыл в раздумье. Внезапно в его голове всплыл слух, которым он халатно пренебрег. Неужели все происходящее дело рук легендарных дьяволов? Нет, без врат из плоти и крови, Инен один дьявол не сможет незамеченным войти в наш мир, и раса демонов всегда оставалась под наблюдением. Еще менее вероятно, чтобы они просочились наружу. В таком случае, может это печати? Одну за другой он вспомнил местоположение всех известных ему печатей. Сразу же после этого, в голове четко обозначилось место, где могло произойти что-то плохое. Секта 10000 пещер. До первого лунного дня осталось 2 недели. Я должен все выяснить до того, как начнется встреча Альянса, решил Хуан Фу. Кстати, невестке ведь скоро рожать, сменил тему Байсю. У меня на сегодня нет никаких планов, давайте вместе поужинаем. Прошло много времени с тех пор, как я ел стряпню свояченицы. Разве это было не вчера? Посмотрел на него Хуан Фу. Пусть будет вчера, неважно. Съеденное вчера уже давным-давно переварилось. Байсю говорил так, словно в его словах была какая-то особая логика. Хорошо, хорошо, брат. Хуан Фу ничего не мог с этим поделать. Вспомнив свою жену Жунэр, находящуюся на 7-м месяце беременности, которая настаивала на личной готовке, несмотря на интересное положение, Хуан Фу улыбнулся. Его лицо заметно смягчилось. Ша-ша-ша. Язычок нефритово-зеленого пламени трепетал над ладонью Лушина. Стоя на берегу реки ядовитого тумана, он держал на одной руке колеблющийся огонек. Его окружали 9 индьяволов, пожирающих воду из реки ядовитого тумана и превращающих ее в море дьявольской ци, подпитывающей пламя инь. Можно ни о чем не волноваться. Меня точно никто не побеспокоит. Лушен выпустил индьяволов, готовых защитить его от любой опасности. Даже не двигаясь, они постоянно создавали различные отрицательные силовые поля, которые легко удерживали слабые формы жизни на расстоянии. После того, как он усовершенствовал технику трех инь, его пламя заметно усилилось. Количество ци дьявольского начала, которое он получил путем сжигания дьявольской ци, уменьшилось. Раньше для получения одной единицы ци дьявольского начала требовалось сжечь 10 единиц дьявольской ци. Теперь нужно 15 единиц. Расход увеличился в половину. Лушен нахмурился. Неважно, будь что будет. Просто продолжил модернизацию. Он чувствовал, что его тело снова стало сильнее. После того, как он начал культивировать дьявольские тела, его сила увеличилась самое малое в несколько раз. Теперь он мог контактировать со святым оружием, что означало, его уровень достиг 3 высших классов области змей. Люди, находящиеся в 3 высших классах области змей, не были достаточно квалифицированы, чтобы стать мастерами божественного оружия, хотя уже и могли выдерживать его излучение. Теперь он мог спокойно коснуться осколка святого оружия. Однако, чтобы достичь уровня мастеров божественного оружия, ему нужно было взойти на вершину мастерства 3 высших классов. Конечно, это были только его догадки. На самом деле, по физической силе он уже давно превзошел экспертов 3 высших классов. Но он этого не знал. Другие эксперты 3 высших классов, неважно, из благородной они были семьи или из стародов, едва подходили по стандартам. Только благодаря родословной, совместимой с их святым оружием, они подвергались более слабому воздействию излучения. Иными словами, неважно, благородный или член стародов, любой эксперт, достигший 3 высших классов области змей, мог контактировать со святым оружием. Но с Лушином все было по-другому. Если говорить кратко, он мог заставить святое оружие себе подчиниться. Быть добровольным партнером или навязанным, разница была очевидной. На самом деле, собрав все дьявольские тела, он не просто обрел способность прикасаться к святому оружию, он научился подавлять силу его осколков. Вынырнув из задумчивости, он посмотрел на графу трех инь, светящуюся на экране Диэйблуе. Раз это сработало, можно продолжить его обновлять. Хочется увидеть, как далеко я смогу зайти с пламенем инь, используя ментальную энергию. В этот момент он внезапно вспомнил об основной багряной технике 9 яростей, тоже способной зажигать невидимое пламя. Это было уникальное пламя, зажженное его внутренницей атрибута Ян. Было бы хорошо, если бы я смог интегрировать в него характеристики внутренней ци. Когда эта мысль сформировалась в его разуме, он сосредоточил свое внимание на технике трех инь. Неизвестное секретное искусство. Уровень 4. Специальные эффекты. Пламя трех инь. Усиленное пламя. Первый ранг. Он мысленно нажал на кнопку напротив графы. Ментальная энергия начала быстро иссякать. В мгновение ока исчезло 20 единиц ментальной энергии. Экран, на несколько вдохов расплывшись, снова обрел четкость. Неизвестное секретное искусство. 5 уровень. Специальные эффекты. Пламя трех инь. Усиленное пламя. Второй ранг. Лушину показалось, что его тело внезапно попало в раскаленную печь. Внутри мгновенно вспыхнуло огромное количество дьявольской ци, начавшее стремительно превращаться в чернильно-черную, невероятно мощную ци дьявольского начала. Процесс очищения освободил внутри него пространство, которой быстро и непрерывно начало пополняться поступающие извне дьявольской ци. В реке ядовитого тумана начал формироваться водоворот, эпицентром которого являлся Лушен. Несколько гигантских змей робко плавали в пределах внешнего периметра водоворота, время от времени шипя и беспокойно рыча. После того, как Лушен разорвал одну из них на части, они старались держаться от него подальше. Изначально они думали, что он уйдет, выпив немного воды. Но он неожиданно поглотил столько, что уровень воды в озере начал снижаться. П.С. Вступаем дружненько в группу, а то мне там одной немного скучновато. https://vk.com/беседка-вярики. Глава 274. Суждено быть уничтоженным. Часть 4. Глава 274. Суждено быть уничтоженным. Часть 4. С пугой стороны, Лушина вряд ли беспокоило, о чем думали эти змеи. Все его внимание было сосредоточено на технике трех инь. Производство одной единицы ци дьявольского хачила теперь требует гораздо больше дьявольской ци, не меньше 20 единиц. Он вытянул вперед руку. Из его ладони вырвались струйки черного тумана, в которых то и дело мелькали тонкие серебристые нити. Он снова посмотрел на пламя инь. В центре пламени, раньше чисто зеленого, появилась капля вязкой черной жидкости, размером с арахис. Это пламя теперь сложно было назвать пламенем инь. Постепенно оно превратилось в совершенно новый, ни на что не похожий огонь. Осталось около 50 единиц ментальной энергии. Можно продолжить модернизацию, кажется, благодаря мощи моего физического тела, пламя инь смогло сжаться. Возможно, я смогу его экстраполировать. Собравшись с мыслями, он нажал на нужную кнопку. Свист. На этот раз размытость экрана сохранялась довольно долго, не меньше нескольких десятков вдохов. В результате, в центре трепещущего на ладони Лушена пламени появился алый оттенок. Его окружала удивительно знакомая аура. Лушен сначала замер, после чего его сердце радостно забилось. Как он и надеялся, модификатор интегрировал в себя характеристики основной багряной техники девяти яростей. Жар, ревущий в нем, был точно таким же, какой создавала его излюбленная техника. На этот раз было израсходовано около 30 единиц ментальной энергии. Но в результате, трансформировавшаяся техника трех инь превзошла все ожидания Лушина. Он только что воплотил в жизнь идею объединения техник внутренней силы. Треск, треск. Тело Лушина начало раздуваться. Это была необычная, управляемая трансформация, а не произвольное изменение тела под воздействием пламени инь. Большое количество примесей сжигалось и изгонялось из его тела, заменяясь новой, чистой сутью ци дьявольского начала. Его мышцы, нервы, вены, органы и даже кожа начали стремительно изменяться. В настоящее время Лушен пребывал в экстремальном режиме инь. Его тело бесконтрольно расширялось. На коже лица и конечности начали расти черные, состоящие из плоти, опухоли. На самом деле, это были не совсем опухоли, точнее, совсем не опухоли. Скорее, выпуклые полосы мышц, которые, ширясь, образовывали многочисленные бугорки. Но, поскольку их было слишком много, они выглядели, как опухоли. В какой-то момент из обычного молодого человека Лушен превратился в дикого зверя с мускулами настолько мощными, что они были похожи на тяжелый доспех. Две гигантские шишки торчали у него на спине, складывалось впечатление, словно внутри них что-то зреет, вот-вот готовое вылупиться. Две тонкие щели, похожие на закрытые глаза, пересекали опухоли. В отличие от экстремального режима Ян, эти недавно сформированные мышцы были построены на основе экстремального режима Инь. Они производили настолько сильное давление, что их невозможно было скрыть. Весь покрытый потом, Лушен едва мог контролировать мутации, происходящие в его теле. Все его кровеносные сосуды начали с безумной скоростью сжиматься. Экстремальный режим Инь больше не скрывал изменений, произошедших с его телом. Он почувствовал, как его настоящее тело начало с безумной скоростью расширяться, становясь все более массивным. Оно поглощало суть пики ядовитого тумана такими темпами, что экстремальный режим инь стал попросту бесполезен. Все это и так зашло слишком далеко, поэтому почему бы не обновить пламя инь до конца, поскольку он больше не мог его подавлять. Об этом не стоило и беспокоиться. Лучше было полностью сосредоточиться на модификаторе. Экстраполируем еще раз. Лушен не осознавал этого, но его голос стал глубже и грубее. Он снова нажал кнопку «Экстраполировать». Модификатор размылся. 10 вдохов, 20 вдохов, 30 вдохов, 50 вдохов. Цвет пламени на руке Лушена стал насыщеннее. От зеленого с оттенком алого до чистого, кристально-фиолетового. Экран вновь обрел ясность. Неизвестное секретное искусство. Шестой уровень. Специальные эффекты. Пламя трех инь. Усиленное пламя. Третий ранг. Языки фиолетового пламени постепенно окружили тело Лушина. В отличие от фиолетового пламени на его ладони, этот огонь был полупрозрачным. Это пламя. Лушен потянулся к ясному, словно кристаллу, фиолетовому пламени. Он не замечал, что его тело продолжает быстро увеличиваться и расширяться. К этому времени он уже достиг 2 с лишним метров в высоту. Сейчас он вплотную приближался к 3 метрам. Толстая черная броня покрыла тело, на руках и ногах вырос ряд холодных белых шипов. Что касаемо 2 опухолей на спине, трещины начали постепенно открываться, показывая 2 кроваво-красных глаза. Эти глаза смотрели на мир светящимися фиолетовыми зрачками. Бум! Лушен шагнул вперед, поднимая высокие волны. Это пламя уже не является пламенем инь, мне кажется, его сила кардинально отличается от того, что было раньше, сила, которая вливается сейчас в мое тело непрерывным потоком. Лушен закрыл глаза, загипнотизированный происходящей в его теле трансформацией. Это секретное искусство в корне отличалось от всех, что он культивировал в прошлом. Даже сжиженная энергия ци основной багряной техники 9 ярости была интегрирована в фиолетовый огонь. Они слились в новое, более мощное пламя. Ментальная энергия. Мне нужно больше ментальной энергии, чтобы продолжить обновление. Лушен открыл глаза. Удивительно, но его зрачки разделились на 3 сегмента, в которых непрерывно пылали 3 языка черного пламени. И дьявольская ци заканчивается. Лушен смотрел на озеро ядовитого тумана, которое было высосано почти досуха. Изначально в озере было много воды, но она не могла утолить его резко возросший аппетит. Неважно, для изменения тела или в поисках предметов с ментальной энергией, Лушену нужно было тщательно исследовать тайны, скрытые в глубинах реки ядовитого тумана. Бум, бум, бум. Выйдя на середину озера, он начал копаться в грязи, ища источник наполнения озера. Вскоре его взгляду предстал широкий каменный тоннель. Чернильно-черная речная вода непрерывно хлестала из черного туннеля, но скорость наполнения озера не могла сравниться со скоростью поглощения Лушена. Это то самое место. Приблизившись, Лушен уперся обеими руками в стены туннеля. Сильно надавил. Бам! 2 невероятно твердых камня были сломаны, после чего отброшены в сторону. Его руки покрылись жестким черным панцирем, а пальцы стали острыми, словно бритва. 1 захвата хватило, чтобы отколоть от стены большущий камень. Скала здесь очень твердая, но это не имеет значения. Лушену было интересно, откуда берет свое начало реки ядовитого тумана. Что за среда могла породить реку, наполненную смертоносным веществом? 1 за другим он выдалбливал все новые куски камня. Вскоре тело Лушена полностью скрылось в туннеле. Вода в озере по-прежнему не успевала восполняться, съедаемая индьяволами. Спустя некоторое время Лушену надоело копать, поэтому он поручил эту работу своим безмолвным помощникам. За время горения палочки Джос в толще скалы образовался глубокий туннель. Шло время. Лушен уже выкопал туннель протяженностью в несколько километров. 3-метровой ширины туннель опускался вертикально вниз, после чего, повернув влево, тянулся несколько километров горизонтально. Дзинь, дзинь, дзинь. Издалека донесся слабый колокольный звон. Если б не поразительно обостренные чувства Лушена, он не смог бы услышать этот звук, оповещавший о наступлении ночи. Поскольку ментальной энергии было недостаточно, он твердо решил найти исток реки ядовитого тумана и пополнить запасы ментальной энергии. Он продолжил копать тоннель, который и так уже достигал не меньше 10 километров в длину. По мере продвижения, кроме увеличения силы потока, начала постепенно повышаться его температура. Неожиданно повернув, тоннель снова устремился вниз. Вода становилась все теплее. Тело Лушена охватило слабое фиолетовое свечение, разогнав темноту черного, как смоль, туннеля. 9 индьяволов продолжали по очереди вгрызаться в камень, расширяя проход. Черная грязь и каменные обломки падали в воду, делая ее мутной. Лушен судил о направлении, основываясь на данных индьяволов, разведывающих местность вокруг. Температура здесь близка к температуре кипения воды, дальше может стать еще жарче, заколебался он. Благодаря защите своей кожи, он определенно мог выдержать больше 100 градусов по Цельсию. Кроме того, он обладал высокой термостойкостью и черной мембраной, так что бояться было нечего. Просто дальнейшее продвижение могло привести к большим, чем это, опасностям. После минутного колебания, он принял решение. Я в любом случае должен найти источник реки ядовитого тумана, иначе скорость моей культивации значительно снизится. Приняв решение, Лушен устремился вперед. Вода вокруг него начала бурлить. Правда, ее давление заметно уменьшилось, и цвет стал более ясным. Внезапно остановившись, он, повернув голову вправо, уставился на каменную стену. Из черного камня торчал обрубок белой руки. Глаза Лушена сузились. Он подошел ближе. Это был обрубок застрявшей в камне руки. Скорее всего, индьяволы откопали его, когда расширяли туннель. Потянувшись, он легко коснулся пальцами бледной конечности. Застывшая, твердая, холодная. Рука была холодной, словно лед, несмотря на кипящую вокруг воду. «Продолжайте», — приказал он своим индьяволам. «Эррррр». Лев ярости отказался сдвинуться с места, вместо этого повернувшись к Лушену. Он слишком долго копал и ему надоело. Он хотел сражаться, рвать на части, высвободить свой гнев. Кслоп. Не церемонясь, Лушен отвесил ему за трещину. Огромная сила откинула льва ярости в сторону, из-за чего тот врезался в каменную стену, застонав от боли. «Быстрее копайте!» Лушен начал терять терпение. Лев ярости, поднявшись, испуганно посмотрел на разъярившегося хозяина. Прихрамывая, присоединился к команде копателей. Если верить книгам, индьяволов невозможно было контролировать, однако Лушен был уверен, что это не так, нужно было просто найти к ним правильный подход. Каменный туннель, казалось, даже и не думал заканчиваться. Лушен затруднялся сказать, сколько времени в нем находился, но, учитывая скорость продвижения, он преодолел уже несколько десятков километров. Наконец, поток воды в туннеле начал иссякать. Стены с обеих сторон засветился алым, словно это был не камень, а раскаленное железо. Глава 275. Суждено быть уничтоженным. Часть 5. Глава 275. Суждено быть уничтоженным. Часть 5. Секта дьявольского начала. Лю Шаньцзы еще пас проверил багаж. Малыш Шен решил уединиться, и никто не знает, куда он отправился и когда вернется. Когда появится, пусть прибудет на встречу Альянса, надеюсь, он успеет к ее началу. Ксэ Синцзы и еще двое учеников Синксрана кивнули. Хэ Синцзы пользовалась в секте большим авторитетом, хотя была не самой сильной ученицей. Несколько новых учеников, недавно присоединившихся к секте, в число которых входила девушка с зонтиком Инин, были намного сильнее ее. Но Хэ Синцзы была доброй и отзывчивой. Неважно, с какой проблемой приходили к ней ученики, она делала все возможное, чтобы им помочь. Со временем эта сестра-наставница сумела завоевать всеобщее уважение. То, что численность нашей секты растет, конечно, не может не радовать, однако, меня сильно тревожит снижение количества дьявольской ци в бассейнах. Я уже попросил ваших инбрата и сестру поискать новые бассейны с дьявольской ци, так что не волнуйтесь. Начал инструктировать Хэ Синцзы Лю Шаньцзы. С точки зрения управления Лушен был ненадежен, поэтому ему больше ни на кого было положиться, кроме как Хэ Синцзы. К сожалению, никто из них не заметил трещин, покрывших основание каменного столба и уходящих глубоко под землю. Через трещины сочился едва заметный серовато-белый туман. Странный, таинственный крик эхом резонировал в сером тумане, медленно расширяя трещины. Кача, трещина на каменном столбе стала еще больше. Секта 10000 пещер. Большая пещера была заполнена желтым мерцающим светом. Желтые сталактиты свисали с потолка, словно перевернутый вверх тормашками каменный лес. Пещеру окружали грубые неровные стены, покрытые смешанной с каменной крошкой глиной. Кровавый малыш Хуан Фу медленно шел по длинному подвесному мосту, пересекающему уходящую далеко вниз пропасть, из глубины которой то и дело поднимались порывы холодного ветра. Дзинь-дзинь. Мост был скреплен посредством толстых металлических цепей, позвякивающих на ветру. Ничем не смазываемые на протяжении долгого времени, они время от времени стонали, царапаясь друг о друга. Скрип и стоны моста разносились по пещере, сопровождаемые воем ветра. Хуан Фу невозмутимо двигался вперед. Его глаза внимательно вглядывались в темноту, высматривая неведомую опасность, готовую обрушиться на него в любой момент. Перейдя мост, он ступил на небольшую платформу, соединяющую три зияющие черные дыры, похожие на гигантские рты. Не колеблясь, Хуан Фу выбрал крайний левый проход, вошел в пещеру, в центре которой стояла большая ракушка, достигающая в высоту двух человеческих ростов. Ракушка была раскрыта, показывая окружающим белую мягкую плоть. Внутри ракушки лежал большой металлический фонарь размером с колесо. В фонаре трепетали языки потустороннего синего пламени. Приблизившись к ракушке, Хуан Фу начал осматривать поверхность пола вокруг нее, внимательно изучая следы. С лампой серебряной души все в порядке. Значит, и с тем, что находится под ней, нет никаких проблем. Правой рукой он потянулся к фонарю. Примерно в полуметре от лампы его ладонь уперлась в невидимый барьер. Структура печати тоже выглядит нормальной. Должно быть, это не то место. Покачав головой, он убрал руку. Развернувшись, двинулся в обратном направлении. Кача. Внезапно из-под раковины донесся странный хрустящий звук. Хуан Фу остановился. Что это? Он посмотрел под ноги. Место, откуда исходил звук, находилось в слепом пятне, не освещенном лампой. В темноте он не мог разобрать, что было не так. Ненадолго замерев, Хуан Фу, крепче сжав факел, двинулся в сторону, откуда донесся звук. Все, что он смог рассмотреть, это тонкая трещина на каменном основании. Из трещины с воем и скрипом вырывались сильные порывы ветра. Нет ничего страшного. Хуан Фу, развернувшись, уверенным шагом двинулся к выходу. Свист. Черная шелковая прядь, вылетев из трещины, обернулась вокруг его шеи, однако он этого не заметил. Бум. Несколько каменных глыб, покатившись, упали на дно впадины у ног Лушина. Туннель наконец-то закончился. Он стоял в устье туннеля, прикрывая глаза рукой. Ослепительно яркий свет раздражал глаза, успевшие за многие месяцы привыкнуть к полумраку пещер. Туннель закончился большой, сияющей золотом, площадью. Площадь простиралась бесконечно далеко, за пределы его видимости. Все вокруг, даже размытый туман, сияло золотом. В отдалении можно было увидеть массивный объект, похожий на медленно вращающееся колесо обозрения, излучающее золотистый свет. Площадь раскинулась внутри довольно большой пещеры. Даже зрения Лушина было недостаточно, чтобы увидеть ее край. Серые каменные стены простирались за горизонт. Лушен медленно ступил на золотую площадь. Пыша-ша-ша. Струйка черного дыма поднялась в воздух. Этот дым был всем, что осталось от грязи, налипшей на его подошвы и сгоревшей под действием высокой температуры. Как жарко, сердце Лушина ёкнуло. Оторвав взгляд от гигантского колеса, он осмотрел окрестности. Вскоре его взгляд наткнулся на огромного золотого гиганта. Этот гигант, раньше скрытый массивным треугольным зданием, достигал около 8 метров в высоту. Он выглядел так, словно полностью был отлит из золота. В настоящее время он кружил вокруг здания, неся на спине большой золотой сундук. Бум, бум, бум. Его шаги не были ни легкими, ни слишком тяжелыми. Скорее, они были ленивыми. Нахмурившись, Лушен устремился в направлении золотого гиганта. Несколько десятков ли пролетел на одном дыхании. Приблизившись, замер, наблюдая за медленно переставляющим ноги монстром. Вблизи его поступь уже не казалась сонной, шаги были громкими и тяжелыми. «Привет!» – громко поприветствовал его Лушен. Лицо золотого гиганта осталось бесстрастным, как и раньше, он медленно ходил по кругу. От него не последовало никакой реакции. «Эй, здорово!» – повторил попытку Лушен. Однако ответа не последовало. Золотой гигант был похож на статую, двигающуюся по заданному маршруту. Лушен нахмурился. Похоже, это странное существо не было живым. Он пришел сюда в поисках истоков реки Ядовитого Тумана, но наткнулся на нечто иное. Золотая площадь, простирающая за пределы его зрения, была похожа на огромный, никем не изведанный подземный мир. Поверхность площади была покрыта аккуратными каменными плитами, залитыми слоем золота. Кроме колеса обозрения, он видел только золотого гиганта и треугольное здание. Золотое свечение исходило от всех сооружений, невыносимо слепя глаза. Воздух был пугающе раскаленным. В нем не было и намека на влагу. Он обжигал до такой степени, что даже Лушен не мог им дышать. Температура здесь была не меньше 300 градусов по Цельсию. Это и есть исток реки Ядовитого Тумана. Вернувшись в туннель, Лушен внимательно изучил воду реки Ядовитого Тумана, медленно текущую по земле. Вода вытекала из небольшого участка Золотой площади, слева от туннеля. Огромное количество черной воды просачивалось сквозь щели между плитами. Она была похожа на черные чернила, расплесканные по золотому холсту. Легко оттолкнувшись ногами от земли, Лушен приземлился на нужную каменную плиту. Кровавая паутина, задрожав, тут же устремилась к щели, разделяющей каменные плиты. Одна из плит медленно поднялась вверх, открывая черный, как смоль, подземный туннель, заполненный серым туманом. Не раздумывая, Лу Шен шагнул внутрь. Кровавая паутина снова затряслась, рассеивая туман. Его взгляду предстал темный, холодный подземный ход. Это, протянув руку, Лу Шен коснулся стены прохода. Бесчисленное количество человеческих лиц, искаженных болью, были вырезаны на грубых стенах туннеля. На него смотрели тысячи, нет, десятки тысяч лиц, ранее скрытых туманом. Эти лица, возможно ли, он вспомнил мифическое существо, на описание которого наткнулся в одной из книг. След интереса и предвкушения промелькнул на его лице. Лу Шен ускорил шаг, игнорируя окружающее его искажающее поле. Все эти поля никак не влияли на его чрезвычайно мощное физическое тело. Туннель был длинным. Даже мчась вперед на максимальной скорости, Лу Шену потребовался час, чтобы добраться до его конца. Остановился перед большой дверью, обвитой черными корнями, расползшимися по всей ее поверхности. На двери был вырезан большой глаз, соединенный с черными корнями. Дверь была приоткрыта. Через щель вытекал поток черной воды. «Кажется, я попал в нужное место». Взмахом руки Лу Шен выпустил инь-дьявола. Это был непокорный лев ярости. «Вперед, открой дверь», — приказал ему он. «Эр-эр-эр», — гневно зарычал лев ярости. Но увидев выражение лица Лу Шена, он мгновенно присмирел. Послушно подойдя к двери, просунул голову в щель. Скрип. Дверь слегка приоткрылась, но дальше словно застопорилась. Как ни старался лев ярости, она не поддавалась. Глаза Лу Шена сузились. Это место было довольно странным. С самого начала и до сих пор он не встретил здесь ни одного живого существа. Золотой гигант был похож на робота. Даже сморщенные корни деревьев на двери были мертвы. Если верить записям предков, секта дьявольского начала, случайно обнаружив это место, создала здесь свою базу. Но все, что в ней находилось, существовало задолго до них. Лу Шен вспомнил содержимое одной из прочитанных книг. Судя по пути, которым я шел, даже основатель секты не смог бы вытерпеть такую долгую коррозию дьявольской ци. Он никак не мог найти сюда путь. Значит, это место и правда существовало здесь до того, как была основана секта дьявольского начала. Сразу после того, как он поднял руку, лев ярости превратился в струйки черного дыма, который вскоре исчез в его теле. Приблизившись к двери, Лу Шен заглянул в щель. Зазор был шириной с ладонь, его было достаточно, чтобы рассмотреть, что находилось внутри. За дверью начинался темный зал, в центре которого стояла прозрачная стеклянная бутылка примерно 10-метровой высоты. В бутылке извивалось бесчисленное количество белоснежных червей, барахтавшихся в серой жидкости. Глаза Лу Шена сузились. Чтобы получше рассмотреть бутылку, Лу Шен как можно плотнее приблизил голову к щели. Свист. Внезапно поле его зрения перекрыл большой глаз, наполненный безумием глаз, с белком, покрытым сетью наполненных кровью вен, уставился на Лу Шена. Глава 276. Суждено быть уничтоженным. Часть 6. Глава 276. Суждено быть уничтоженным. Часть 6. Лу Шен чувствовал боль, панику, безнадегу и замешательство, исходящие от глаза. «Привет», — сказал он, не особо надеясь на ответ. «Боль», — донесся до него сквозь щель тихий голос, говорящий на незнакомом, но понятном языке. «Эй», — Лу Шен нахмурился. «Ты можешь открыть дверь, боль», — ксрипло повторил голос, не принадлежащий ни мужчине, ни женщине. «Можно как-то открыть эту дверь, чтобы я смог тебе помочь», — снова повторил Лу Шен, пытаясь достучаться до глаза. «Боль», — потеряв терпение, Лу Шен обеими руками уперся в препятствие. Сильно толкнул дверь, но та оказалась на удивление тяжелой. Даже с его силой он не смог сдвинуть ее с места. Вода реки ядовитого тумана продолжала течь под его ногами. Очевидно, это был ее исток, но путь к нему преграждала странная дверь. «Я попал сюда случайно, хотел найти исток этой воды. Хе, мог бы ты рассказать мне, откуда она берется? Мне не видно с этого ракурса», — снова обратился к глазу Лу Шен. «В награду я принесу тебе вещи из внешнего мира». «Боль». Этот голос, казалось, знал только одно слово. «Топ, топ, топ». Внезапно за спиной Лу Шена раздались торопливые шаги. Резко обернувшись, он заметил промелькнувшую в глубине туннеля тень. «Постой». Поняв, что здесь, помимо него, есть кто-то еще, Лу Шен встрепенулся. Активировав технику чистой пустоты и земного топота, он мгновенно преодолел несколько десятков метров, легко догнав преследуемого. В углу туннеля он увидел тень. Человек был очень маленьким, словно ребенок. Он бросился прочь, оставив Лу Шена ни с чем. «Постой!» Лу Шен снова его догнал, и снова промахнулся. Внезапно в темном туннеле, заполненном серым туманом, раздался слабый всхлип. Лу Шен бросился на голос. Под одной из стен, спиной к нему, сидела девочка в изодранном, грязном платье, и горько плакала. «Ты можешь рассказать мне, как открыть эту дверь, и что это за место?» Лу Шен не спешил к ней приближаться. Все здесь было слишком странным, поэтому он не хотел рисковать. Девочка не отвечала, продолжая сидеть и плакать. Нахмурившись, Лу Шен выпустил одного из инь-дьяволов, буйвола боли. Облако дьявольской ци, сгустившись, превратилось в огромного буйвола. Свист. Буйвол боли, тяжело вздохнув, красными глазами посмотрел на Лу Шена. Потом перевел взгляд на плачущую у стены девочку. Му-у-у-у. Буйвол боли яростно рванулся вперед, тяжело ударяя в землю копытами. Бум. Внезапно все стихло. Бык исчез, как призрак, растворившись в каменной стене. Маленькая девочка, все в той же позе, сидела на земле и горько плакала. Да что за... Лу Шен был шокирован. Он не был уверен, стоит ли продолжить атаку. Буйвол боли был усилен ци дьявольского начала. Он был во много раз сильнее, чем изначальный инь-дьявол. Но он просто исчез. Тебе от меня что-то нужно, раз ты решила предо мной предстать? Я прав. Напрягшись всем телом, готовый в любой момент сменить форму, он медленным шагом приблизился к девочке. Но если ты продолжишь плакать, я не пойму, чего ты хочешь. Пытаясь говорить мягко, он, шаг за шагом, приближался к девочке. Боль. Вдруг сказала та. Что? Лу Шен, не расслышав, сделал еще несколько шагов. Я сказала, мне больно. Девочка медленно повернула голову. Ее невинный, детский голос внезапно стал хриплым и старческим. Лу Шен, наконец, увидел ее лицо. Лицо, постепенно тающее, словно медленно сгорающая свеча. Но как только лицо исчезло, на его месте появилось другое. Одно лицо за другим, вечное таяние. Боль, больно, закричала девочка, но ее голос звучал надтреснуто и слабо, как у древней старухи. Однако, стоило Лу Шену на мгновение отвести взгляд, как девочка бросилась к его голове. Не раздумывая, Лу Шен схватил ее рукой, сжал шею прежде, чем она успела его коснуться, и выпустил дьявольскую ци. Бум! Девочка взорвалась густой черной жидкостью. Туннель погрузился в тишину. Подняв руку, Лу Шен посмотрел на ладонь, который касался тела странного существа. На ней появилась черная метка, которой там раньше не было. Во время атаки он не чувствовал использования какой бы то ни было силы. Более того, девочка словно сама прыгнула к его ладони, совершая самоубийство. Кажется, она хотела умереть. Подавляя тошноту, Лу Шен опустился на колени, коснулся пальцами черной жидкости. Жидкость была густой, похожей на длительно кипящее масло. Она испускала странный запах, словно смешались воедино плоть, кровь и какие-то травы. Это, Лу Шен внезапно заинтересовался. Это черное масло каким-то образом заставляло кипеть ци дьявольского начала. Он окунул один из пальцев в жидкость, после чего призвал пламя инь. В его тело хлынула волна чистой ци дьявольского начала. Цвет пламени инь больше не был чисто фиолетовым, в нем время от времени проскакивали черные язычки. Ци дьявольского начала, полученная таким образом, Лу Шен не понимал, что с ней не так, но она была какой-то странной. Хотя излучаемая сила не несла в себе никаких аномалий, поглотив ее, Лу Шен почувствовал себя странно. Не то, чтобы она вредила его телу, просто эта сила отличалась от той, что он получал, поглощая воду из реки ядовитого тумана. Хотя это место и странное, оно все же является источником реки ядовитого тумана. Вернувшись к двери, Лу Шен коснулся корней. Ша-ша-ша-ша. Стоило ему это сделать, как в его тело хлынул поток ментальной энергии. Треск. Корень на двери зашевелился. Пусть это место и кажется странным, но пока оно дает мне ментальную энергию, все в порядке. Лу Шен открыл рот, показывая ряд острых зубов. Огромное количество ментальной энергии говорило о древности этого места. 100 единиц, 200, 300. Это приключение дало ему удивительный урожай. Однако, чем больше ментальной энергии он поглощал, тем сильнее начинал опасаться заточенного за дверью существа. Такое количество ментальной энергии означало, что скрытый за дверью объект был очень древним и представлял собой нечто чрезвычайно опасное. После поглощения 400 единиц, количество ментальной энергии, отдаваемой ему дверью, начало уменьшаться. Закончив с поглощением, Лу Шен собирался отступить, когда понял, что что-то не так, дверь начала производить новую ментальную энергию. Хотя, Скорость была медленной, менее половины единицы в день. Он впервые видел что-то, способное генерировать ментальную энергию. Что это за дверь? Ему приходилось сталкиваться со многими странными вещами, но такое он встречал впервые. Пора возвращаться. Он чувствовал себя странно в этом месте, поэтому решил прервать пока исследование и вернуться в секту. Ощущение было таким же, как в тот день, когда он впервые увидел зеркало трех священных врат, словно он столкнулся с чем-то таинственным и неизведанным. В любом случае, он поглотил достаточно ментальной энергии, чтобы улучшить технику трех инь. Ни секунды не колеблясь, Лу Шен отправился в обратный путь. Добравшись до туннеля, почувствовал внезапное облегчение, словно с его плеч свалился невыносимо тяжелый груз. Но сколько бы он ни проверял окружающее пространство, так и не смог понять, что на него так сильно давило. Ему не оставалось ничего другого, кроме как продолжить путь. Золотая площадь, внутри таинственного туннеля. Всхлип, всхлип, всхлип. Девочка в изодранном платье по-прежнему сидела у стены и горько плакала. Внутри серого тумана что-то медленно текло. Северные земли. В глубине бескрайней пустыни раскинулся темно-зеленый лес. Ша-ша-ша-ша-ша. Огромная зеленая ящерица, размером с взрослого человека, медленно сползла с дерева. Морда ящерицы была обращена к земле, выпученные глаза внимательно осматривали окрестности. Серо-красный язык метался из стороны в сторону, а грубая зеленая кожа стремительно меняла цвет, подстраиваясь под окружающую среду. Кто-то нашел источник боли. Протянула ящерица хриплым голосом. Когда мы обнародовали информацию о создании святых врат, целью было привлечение внимания дьяволов, чтобы они решились напасть на великую Сун. Кто бы мог подумать, что кто-то другой найдет источник боли. К ящерице подошел чернокожий олень в белой маске. Опустив голову, тихо пробормотал. Это было вашим решением. Именно вы слили информацию о двери заражения и двери боли. Хотите сказать, что не предвидели этого? Дверь заражения привела дьяволов. Но никто не знает, что находится за дверью боли. В любом случае, война людей и дьяволов нас не касается. Нам не нужно бояться, просто переждем это время. Племя ледяной лисы придерживается другого мнения. Олень тряхнул огромным рогом, достигавшим в высоту примерно 6 метров. Двое из трех священных врат открыты. Остались только одни. Мы не сможем и дальше их подавлять. Мы подготовили и собрали достаточно и должны найти место, чтоб побыстрее их переварить. Я скоро выберу место, мягко ответила ящерица. Глава 277. Суждено быть уничтоженным. Часть 7. Глава 277. Суждено быть уничтоженным. Часть 7. За пределами Цаньфаня, на обширной пустынной равнине, Хеба стремительно затягивала свинцовыми тучами. Влекомые ветром облака собирались вместе, после чего снова рассеивались. Раксим, генерал армии демонов, стоял рядом с костром, выложенным в форме иероглифа. К слову сказать, именно в это место я попал, впервые оказавшись в этом мире, улыбнулся он, со смешанными чувствами глядя в темное небо. Должно быть, прошло много времени с тех пор, как господин маршал прибыл в наш мир. С кажущимся безразличием спросил Ли Шуньси. Все зависит от того, с какой стороны смотреть. Кстати, прошло без малого 5 лет, люди за этот период стали более счастливыми и процветающими. Раксим вздохнул. Вы, люди, очень нежные создания. Я бы не хотел рушить привычный ваш мир, но, увы, у меня нет другого выбора. Но вы, с беспокойством посмотрел на него Ли Шуньси. Он хотел что-то сказать, но серебро его остановило. Наклонив голову, он проследил за взглядом серебра. При виде того, на чем был сосредоточен ее взгляд, его лицо потемнело. Как, почему так быстро? Его голос исказился до неузнаваемости. Он не знал, что все зашло уже так далеко. Нефритовая тайна может только предвидеть будущее. Хотя она ошибается редко, но такое все же возможно, мягко пояснил Раксим. Моя единственная задача, как командующего, убедиться, что эти ошибки принесут максимальную пользу моей стороне. Он посмотрел на костер, свист. Ярко вспыхнувший огонь алыми линиями устремился к небу. Встретившись в вышине, линии образовали гигантский огненный водоворот. Водоворот бешено крутился, на одном из его краев начали проявляться 3 золотые точки. «Мое имя Раксим. Призываю тебя, отвага серого света!» Яростно воскликнул маршал. Его одежды наполнились ветром, стекающимся к спине. Глаза, такие же темные, как проплывающие в небе облака, внезапно засияли золотом. Бум! Из водоворота пламени появилась огромная лошадь с 3 головами, белоснежным телом и золотистой гривой, стекающей по спине. Сверкающие копыта, казалось, были выкованы из золота. Восьмиметровое тело, гухнув, метеоритом врезалось в землю, образовав на ней глубокую яму. Ли Шуньси со своими спутниками, следуя указаниям маршала, заранее отступили, иначе было не выдержать обжигающую ударную волну. Он с неподдельным интересом наблюдал за Роксимом, тихо о чем-то разговаривающим с трехголовой лошадью. Это все же началось. Втянув носом сухой воздух, Ли Шуньси почувствовал зуд, слизистая его носа мгновенно высохла. Он смотрел на разворачивающуюся перед ним сцену с противоречивым выражением. Великий трехглавый конь символизировал начало вторжения армии демонов. Это было началом всего. Горном войны. Тело Роксима, поднявшись в воздух, медленно опустилось на шею средней головы великого трехглавого коня. Палец указал вперед. Раздался оглушительный грохот, сопровождаемый дрожью земли. Поверхность равнины вспучилась. Одна за другой над землей начали вздыматься арки, состоящие из белых, отшлифованных временем костей. Внутри арок колыхалась неясная марева. Бум! Из арок хлынули бесчисленные потоки дьяволов. Издалека это было похоже на поток черной грязи. Грязь, уплотняясь, постепенно заполняла равнину, окрашивая ее в чернильно-черный цвет.